Великому Ким Чен Ыну прислала подарок Японское национальное общество связи по изучению кимрсинизма, кимченеризма. Подарок в адрес Ким Чен Ына был передан соответствующему работнику 1 августа главой, находящейся с визитом в нашей стране, делегации Японо-Корейской дружбы Че Коива и Дакаси, который является заместителем председателя Мацумотовского народного собрания поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи.